Филипп Дик. Самозванец. «Я собираюсь взять отпуск», — сказал жене за завтраком Спенс Олхэм. «По-моему, я его заслужил. 10 лет — достаточный срок». «А как же проект?» «Войну выиграют и без меня. Особой опасности старушка-земля не подвергнется». Олхэм закурил. «Знаешь, как я бы хотел провести отпуск? Взять палатку и отправиться в лес за город, где мы были в тот раз. Помнишь, когда я нашел ядовитый гриб, а ты чуть не наступила на гремучую змею?» «Саттонвуд?» Мэри убирала со стола. «Эти леса сгорели несколько недель назад. Я думала, ты знаешь. Внезапный пожар какой-то». Олхэм паник. «Что же, они даже не попытались выяснить причину?» Он скривил губы. «Всем на всех стало наплевать. Все помешались на войне». Когда он вспомнил о пришельцах, о кораблях-иглах, челюсти его сжались. «Ну а как же иначе?» Олхэм кивнул. «Мэри, разумеется, права. Маленькие черные корабли из созвездия Альфа Центавра легко, как беспомощных черепах, обходили космические крейсеры землян. И только у самой планеты встречались с защитным полем, созданным в лабораториях фирмы Вестингаус. Поле, укрывшее сначала крупнейшие города Земли, а затем и всю планету, остановило продвижение пришельцев. Но чтобы выиграть войну, требовалось мощное наступательное оружие. Все лаборатории день и ночь безостановочно работали над его созданием. На это были нацелены все проекты, в том числе и тот, над которым работал Олхэм, оказавшись к цели ближе других. Достав из шкафа пиджак, Олхэм вышел на крыльцо. Вот-вот должна была появиться шлюпка, которая доставляла его в лабораторию проекта. «Надеюсь, Нельсон не опоздает», — Олхэм взглянул на часы. «Да вот же он», — сказала Мэри, всматриваясь в просвет между домами. Олхэм открыл дверцу, забрался в приземлившуюся шлюпку и со вздохом уселся в кресло. Рядом с Нельсоном сидел пожилой человек. «Майор Петерс», — представил его Нельсон. Корабль рванулся в небо. «По-моему, я вас раньше в лаборатории не видел», — сказал Олхэм. «Нет, я не участвую в проекте», — ответил Петерс. «Но я знаю, чем вы занимаетесь. Я работаю совсем в другой области. Вообще-то я сотрудник службы безопасности». «Вот как?» — Олхэм поднял брови. «Противник проник в наш район?» «Собственно говоря, я приехал сюда из-за вас, Олхэм». Олхэм был озадачен. «Из-за меня? А что случилось?» «Я здесь для того, чтобы арестовать вас как шпиона пришельцев». «Нельсон!» В ребра Олхэма уперся пистолет. Нельсон был бледен, руки его тряслись. Он сделал глубокий вдох. «Ликвидируем его сейчас!» — прошептал он Петерсу. «По-моему, его надо убить сразу, ждать нельзя!» Олхэм оторопело уставился на своего друга. Открыл рот, но не смог произнести ни слова. Он почувствовал тошноту, закружилась голова. «Я не понимаю», — пробормотал он. В этот момент корабль начал набирать высоту, устремляясь в космос. Исчезали из виду здания проекта. «Подождем», — произнес Петерс. «Мне нужно задать ему несколько вопросов». Олхэм тупо глянул в иллюминатор, за которым сияли звезды. «Арест произведен», — сообщил Петерс по видеопередатчику. На экране появилось лицо начальника службы безопасности. «Все в порядке». «Осложнения?» «Никаких. Он сел в корабль, ничего не подозревая. Мое присутствие его тоже не насторожило». «Где вы находитесь?» «Минуем защитное поле. Движемся на максимальной скорости. Думаю, что самое сложное позади». «Я хочу на него взглянуть», сказал начальник секретной службы. Он уставился на Олхэма, который сидел с отсутствующим видом, сложив руки. «Вот он, значит, какой». Он оглядел Олхэма, тот молчал. Наконец начальник кивнул Петерсу. «Достаточно». На его лице появилось выражение легкой брезгливости. «Я видел все, что хотел. Ваша работа будет отмечена. Но есть ли вероятность, что...» «Вероятность есть, но она невелика. Как я понимаю, нужна кодовая фраза. В любом случае придется рисковать». «Я сообщу базе на Луне, что вы приближаетесь». «Не надо», — сказал Петерс. «Я посажу корабль за пределами базы. Зачем рисковать?» «Действуйте, как считаете нужным». Когда начальник службы безопасности вновь взглянул на Олхэма, глаза его блеснули. Затем изображение померкло, и экран погас. Нельсон ерзал в соседнем кресле. «По-моему, это надо сделать сейчас», — сказал он. «Я бы все отдал, только чтобы это скорее закончилось». «Успокойтесь», — ответил Петерс. «Принимайте управление, мне надо с ним поговорить». Он уселся рядом с Олхэмом, взглянул ему в глаза и внезапно протянул руку, легко дотронувшись до щеки Олхэма. Олхэм молчал. «Если бы только я мог известить Мэри», — думал он. «Только бы дать ей знать». Он оглядел кабину. «Как? Видеосвязь?» Нельсон навис над панелью приборов, держа в руке пистолет. «Ничего сделать нельзя. Олхэм был в ловушке. Но почему?» «Слушайте меня», — обратился к нему Петерс. «Я хочу задать вам несколько вопросов. Вы слышали, куда мы направляемся? На Луну. Через час мы сядем в пустынной местности, и вами сразу же займется специальная группа. Вы будете уничтожены. Вы это понимаете?» Он взглянул на часы. «Через 2 часа вас не станет!» Олхэм очнулся от забытья. «Скажите, что я сделал?» «Конечно, скажу», — кивнул Петерс. 2 дня назад мы получили сообщение о том, что кораблю пришельцев удалось проникнуть сквозь защитное поле. Корабль высадил шпиона в виде гуманоидоподобного робота, который должен был уничтожить определенного человека и занять его место. Петерс хладнокровно взглянул на Олхэма. «Внутри робота находится термоядерная бомба. Наш агент не знает, каков механизм ее детонации, но он предполагает, что это кодовая фраза или группа слов. Робот должен занять место убитого человека, ходить на работу, общаться с окружающими. Он абсолютно идентичен этому человеку, отличить его невозможно!» Олхэм побледнел. «Робот должен был занять место Спенса Олхэма, высокопоставленного сотрудника центральной лаборатории проекта. Поскольку работы приближаются к завершающей стадии, присутствие живой бомбы в самом сердце проекта...» Олхэм уставился на свои руки. «Но Олхэм — это я!» «После того, как робот обнаружил и убил Олхэма, занять его место было несложно. Предположительно, робот покинул корабль 8 дней назад. Подмена, вероятно, произошла в конце прошлой недели, когда Олхэм гулял в горах». «Но Олхэм — это я!» Он повернулся к Нельсону, сидевшему у панели приборов. «Ты разве не узнаешь меня? Мы знакомы 20 лет! Помнишь, как мы вместе учились в колледже?» Он поднялся из кресла. «В университете мы жили с тобой в одной комнате!» «Не подходи ко мне!» — прорычал Нельсон. «Я не хочу этого слышать! Ты убил его! Ты робот!» Олхэм взглянул на Нельсона. «Ты ошибаешься. Я не знаю, что произошло, но робот не нашел меня! Что-то не сработало! Может быть, корабль потерпел крушение!» Он повернулся к Петерсу. «Я Олхэм, я это знаю! Подмены не было! Я тот же, кто и был! Это можно проверить! Верните меня на Землю! Проведите рентген, неврологическое обследование, даже все, что хотите! Вероятно, можно найти корабль, потерпевший крушение!» «После того, как робот убил Олхэма», — произнес Петерс, «и имплантировал себе сигналы его мозга, воспринял его личность, он забыл о том, что был роботом. Суть в том, что он должен выглядеть как Олхэм, обладать его интересами, выполнять его работу. Но одно отличие все же есть. Внутри робота находится бомба, которая взорвется после кодовой фразы. Вот почему мы везем вас на Луну. Там вас разберут и бомбу вынут. Возможно, она взорвется, но там это уже не будет иметь значения». Олхэм медленно сел. «Скоро мы будем на месте». Олхэм откинулся в кресле, лихорадочно размышляя, пока корабль опускался на планету. На них надвигалось безжизненное в оспинах лицо Луны. Что же можно сделать? В чем же спасение? «Приготовиться!» Через несколько минут он будет мертв. Внизу он заметил небольшую точку, какое-то здание. А в здании его ждут. Ждут, чтобы раскромсать на части. Не обнаружив бомбы, они, вероятно, удивятся и поймут, что ошиблись. Но будет уже поздно. «Посадка!» — сказал Петерс. Корабль медленно опустился, подскочив на жесткой поверхности. Наступило молчание. Нельсон принялся торопливо надевать скафандр. «А что с ним?» — он указал на Олхэма. «Ему скафандр не нужен?» «Нет», — покачал головой Петерс. Роботы наверняка не нуждаются в кислороде. Группа захвата вплотную приблизилась к кораблю и остановилась в ожидании. Петерс махнул им рукой. «Пошли!» «Если вы откроете дверь, — сказал Олхам, — я умру. Это будет убийство!» «Открывайте дверь!» — произнес Нельсон и протянул руку к запору. Олхам увидел, как пальцы Нельсона сжались на металлической рукоятке. Через мгновение дверь откроется, воздух из корабля рванется наружу, Олхам умрет, и они сразу поймут свою ошибку. Наверное, в другое время они бы действовали по-иному, но сейчас все напуганы, все только и заняты тем, как бы найти очередную жертву. Его убивают. Убивают, потому что не желают искать доказательства его невиновности. Не хватает времени. С Нельсоном. Они дружили много лет, вместе ходили в школу. На свадьбе у Нельсона он был свидетелем. И вот теперь Нельсон готов его убить. Такие времена. Возможно, именно так вели себя люди во время чумных эпидемий. Возможно, и тогда убивали без колебаний, без доказательств, по одному лишь подозрению. Он не винил их. Они лишь представители военной бюрократической машины, которая действует в точном соответствии с инструкцией. Но он должен был сохранить свою жизнь. В конце концов, ради них же, ибо для Земли он представляет немалую ценность. Что же можно сделать? Что же делать? Он огляделся. «Вы правы!» — внезапно произнес Олхам. «Мне не нужен воздух! Открывайте дверь!» Нельсон и Петерс остановились, глядя на Олхама с тревожным изумлением. «Давайте, открывайте дверь, мне все равно!» Олхам сунул руку во внутренний карман пиджака. «Интересно, как далеко вы двое успеете убежать?» «Убежать?» «Вам осталось жить 15 секунд!» Он пошевелил пальцами под тканью пиджака. Затем расслабился, слегка улыбаясь. «Вы ошиблись только в одном, в ваших рассуждениях о кодовой фразе. 14 секунд!» Из шлемов скафандров на него глядели потрясенные лица. Эти двое бросились открывать дверь, мешая друг другу. Воздух рванулся наружу. Петерс и Нельсон выскочили из корабля. Олхам подбежал к двери и захлопнул ее. Гулко заработала автоматическая система восстановления давления воздуха. Олхам выдохнул. Еще секунда и... Нельсон и Петерс бросились к ожидавшей их группе. Люди рванулись в сторону. Они падали на землю, закрывая головы руками. А Олхам уселся в кресло пилота. Корабль задрожал и отделился от поверхности. «Я извиняюсь», — пробормотал Олхам, — «но мне надо назад, на землю». Наступила ночь. Вокруг корабля, нарушая ночную тишину, кричали птицы. Олхам склонился над экраном видеосвязи. Вскоре на нем проступило изображение. Сигнал прошел без помех. Олхам с облегчением вздохнул. «Мэри!» — позвал он. Женщина взглянула на него и охнула. «Спенс, где ты? Что произошло?» «Пока я не могу тебе ничего сказать. Я спешу. Разговор могут прервать в любую минуту. Отправляйся в лабораторию и найди доктора Чемберлена. Если его там нет, разыщи любого врача. Привези его домой, пусть ждет. Он должен захватить рентген, флюороскоп». «Но Спенс...» «Прошу тебя, поторопись. Врач должен быть дома через час». Олхам приблизил лицо к экрану. «Ты одна?» «Одна? В доме еще кто-нибудь есть? Нельсон или кто-то еще не связывались с тобой?» «Нет, Спенс, я не понимаю!» «Ладно, увидимся дома через час, и никому ни слова. Привези Чемберлена домой под любым предлогом. Скажи, что ты очень больна или что-нибудь еще!» Он отключил связь и взглянул на часы. Через минуту он покинул корабль и вышел в ночь. Ему предстояло пройти пешком полмили. Свет горел только в кабинете. Олхам осматривал дом, опершись на забор. Ни звука, ни движения. Он поднял руку и посмотрел на циферблат при лунном свете. Прошел почти час. Над улицей пролетела шлюпка и скрылась. Данные обследования, фотографии и протокол — это единственный шанс что-либо доказать. Если ему удастся пройти обследование, если его не убьют раньше... Но это единственный путь. Доктор Чемберлен — первоклассный специалист. Руководитель медицинской службы проекта. Его слову поверят. Он в состоянии остановить эту истерию и безумие. Олхам направился к дому, подошел к крыльцу, остановился, прислушиваясь около двери. Изнутри не доносилось ни звука. В доме царила полная тишина. И это показалось ему подозрительным. Олхам, не двигаясь, стоял на крыльце. Те, кто находится в доме, стараются не нарушать тишину. Почему? Олхам неуверенно потянулся к дверной ручке, затем внезапно изменил свое решение и нажал кнопку звонка. В доме наконец послышался звук шагов. Дверь открыла Мэри. Увидев ее лицо, Олхэм все понял. Он рванулся к кустам. Сотрудник службы безопасности, оттолкнув Мэри, выстрелил вслед. Олхэм нырнул за угол дома. Он бежал в темноте, бросаясь из стороны в сторону. Луч прожектора следовал за ним, но не мог настигнуть. Олхэм пересек дорогу и перелез через забор. Он очутился в чьем-то дворе. Слышно было, как сзади бегут сотрудники службы безопасности, перекликаясь на ходу. Олхэм тяжело дышал, грудь его ходила ходуном. Ее лицо. Все сразу стало понятно. Поджатые губы, наполненные болью и страхом глаза. А если бы он открыл дверь и вошел? Они подслушали разговоры, устроили ловушку. Возможно, Мэри поверила их версии. Нет сомнений, она тоже считает его роботом. Олхэм выбрался из поселка. Погоня отстала, потеряв его. Он оказался на вершине холма и начал спускаться по противоположной стороне. Вскоре он будет у корабля, но куда лететь? Олхэм замедлил шаг и остановился. Силуэт корабля уже виднелся на фоне ночного неба. Прячась за деревьями, он осторожно приближался к нему. На фоне освещенной кабины внезапно появилась фигура Петерса. В руке у него был пистолет. Олхэм застыл на месте. Петерс вглядывался в темноту, но его не замечал. «Я знаю, что ты здесь!» – произнес он. «Выходи, Олхэм, ты окружен!» Олхэм не шевелился. «Послушай меня. Мы ведь все равно поймаем тебя. И очень быстро. Ты, видимо, продолжаешь считать себя человеком. Твой звонок доказывает лишь одно. Ты по-прежнему находишься под воздействием иллюзий, созданных искусственной памятью. Но ты робот. Робот, несущий смерть. В любой момент ты сам или кто-то другой может произнести кодовую фразу. Когда это произойдет, на миле вокруг все будет разрушено. Все погибнут. Твоя жена, мы, проект, понимаешь?» Олхэм молчал. Он прислушивался. Сотрудники службы безопасности приближались. «Если ты не выйдешь, мы все равно поймаем тебя. Это дело времени. Мы не собираемся снова отправлять тебя на Луну. Мы уничтожим тебя на месте, даже рискуя тем, что бомба сдетонирует. В этот район направлены все имевшиеся в наличии сотрудники службы. Осмотру подвергнется каждый дюйм, деваться тебе некуда. Лес окружен. Поиски завершатся максимум часов через 6. И это все, что у тебя осталось». Олхэм сдвинулся с места. Петерс продолжал говорить. Олхэм он по-прежнему не видел, было слишком темно. Но Петерс был прав. Деваться Олхэму было некуда. Он мог спрятаться в лесу, но рано или поздно его поймают. Дело времени. Что же делать? Он потерял корабль, свою последнюю надежду на спасение. В доме засада. Его жена заодно с охотниками, убежденная в том, что настоящий Олхэм убит. Он сжал кулаки. А ведь где-то лежит поврежденный корабль пришельца. А в нем останки робота. Причем корабль, вероятно, упал где-то неподалеку. Разрушенный робот находится внутри. Может быть, это и есть надежда найти этого проклятого робота, если он сумеет предъявить им останки и корабль. Но где же они? Олхэм продолжал размышлять, углубляясь в лес и стараясь не шуметь. Корабль пришельцев должен был приземлиться неподалеку от лаборатории. Расчет был на то, что робот пройдет остальную часть пути пешком. Авария и пожар. Может быть, в этом какой-то ключ, какой-то намек. Читал ли он что-нибудь об этом? Слышал ли что-нибудь подобное? Где-то неподалеку, куда можно добраться пешком. Отдаленное место, безлюдное. Внезапно Олхэм улыбнулся. Авария и пожар. Саттонвуд. Он ускорил шаг. Наступило утро. Солнечный свет пролился на сгоревшие деревья, высветив фигуру человека, притаившегося на опушке. Олхэм оглядывал местность, напряженно прислушиваясь. Они уже близко. Через несколько минут они будут здесь. Он улыбнулся. На поляне среди сгоревших останков того, что некогда называлось Саттонвудом, лежал потерпевший крушение корабль. Корпус его поблескивал под солнцем. Олхэм нашел его без особого труда, поскольку хорошо знал эти места. Когда был моложе, исходил здесь все тропы. Он знал, где искать корабль. Он выпрямился, до него уже доносились голоса участников погони. Охотники приближались. Олхэм напрягся. Все зависит от того, кто первым увидит его. Если это будет Нельсон, у него нет ни одного шанса. Нельсон выстрелит мгновенно, и Олхэм погибнет, прежде чем люди увидят корабль. Итак, кто же с ним столкнется первым? Хрустнула сгоревшая ветка, человек неуверенно пробрался вперед. Олхэм глубоко вдохнул. У него оставалось лишь несколько секунд, и, возможно, это были последние секунды в его жизни. Олхэм напряженно уставился в чащу. Это был Петерс. «Петерс!» Олхэм замахал руками. Петерс вскинул пистолет. «Не стреляйте!» Голос Олхэма дрожал. «Взгляните! Взгляните на поляну! Корабль! Корабль пришельцев! Посмотрите же!» Петерс колебался. Пистолет в его руке дрожал. «Он там!» — торопливо проговорил Олхэм. «Я знал, что найду его! Лес горел! Теперь вы мне поверите! Внутри корабля вы и найдете останки робота! Пожалуйста, посмотрите!» «На поляне что-то есть!» — нервно сказал один из преследователей, прикрывавший Петерса. «Пристрелите его!» — раздался голос. Это кричал Нельсон. «Не стрелять!» — резко приказал Петерс. «Операцией командую я! Не стрелять! Теперь он от нас никуда не денется!» «Пристрелите его!» — молил Нельсон. «Он убил Олхэма в любой момент! Он может разнести всех нас, если бомба взорвется!» «Заткнись!» Петерс двинулся к поляне. «Взгляните, что там?» Он подозвал к себе двоих сотрудников. «Произведите осмотр места!» Охотники осторожно приблизились к останкам корабля. «Ну, что там?» — крикнул Петерс. Олхэм затаил дыхание. Робот должен быть там. У Олхэма не было времени самому осмотреть корабль, но он был уверен, что робот там. А если нет? Вдруг робот сумел уцелеть и уйти. Или наоборот, полностью сгорел. Олхэм облизал губы. На лбу выступил пот. Нельсон неприязненно смотрел на него, глубоко дыша. «Ну что?» — спросил Петерс, вернувшихся сотрудников. «Что-нибудь там есть?» «Похоже на то, это корабль пришельцев, рядом с ним что-то лежит!» «Пойду взгляну!» Олхэм наблюдал, как Петерс спускается по холму. «Тело!» — крикнул Петерс. «Все сюда!» Олхэм спустился. На земле лежало нечто странное, скрученное и перевернутое. По форме это напоминало человеческое тело, но руки и ноги изгибались под невероятным углом. Рот был открыт, пустые глазницы смотрели вверх. «Похоже на сломанную машину», — пробормотал Петерс. Олхэм слабо улыбнулся. «Ну что?» — спросил он. Петерс посмотрел на него. «Мне трудно в это поверить, но, кажется, с самого начала вы говорили правду». «Робот не добрался до меня», — сказал Олхэм и, наконец, закурил. «Он был разрушен, когда случилась авария. Вы слишком заняты войной, чтобы поинтересоваться, почему внезапно загорелся дальний лес. Теперь вы знаете причину». Он наблюдал за ними, поминутно затягиваясь. «Теперь вы обезвредите бомбу», — сказал Олхэм. Петерс нагнулся над телом. «По-моему, я ее вижу». В груди робота зияла рана, и в глубине что-то металлически поблескивало. «Если бы робот сохранился, рано или поздно мы взлетели бы на воздух», — сказал Петерс. «Оказывается, даже ваш аппарат способен давать сбои», — криво улыбнулся Олхэм. «Впрочем, бюрократия везде одинакова». «По-видимому, мы ваши должники», — вынужден был согласиться Петерс. Олхэм погасил сигарету. «Я, разумеется, знал, что робот меня не нашел, но у меня не было возможности доказать это. Вот в чем проблема. Можно ли логически обосновать, что ты — это ты?» «Как насчет отпуска?» — поинтересовался Петерс. «Думаю, мы могли бы это устроить». «В данный момент я больше всего на свете хочу добраться до дома», — ответил Олхэм. «Отлично», — сказал Петерс. «Все, что угодно». Нельсон продолжал изучать останки робота. Внезапно он протянул руку к металлическому предмету, который поблескивал в груди. «Не трогай!» — сказал Олхэм. «Бомба может взорваться, пусть этим лучше займутся саперы!» Но Нельсон уже ухватил металлический предмет и потянул его на себя. «Что ты делаешь?» — закричал Олхэм. Нельсон выпрямился. Лицо его было искажено ужасом. В руке он держал металлический нож, которым пользовались пришельцы. Нож был покрыт кровью. «Этим его убили!» — прошептал Нельсон. «Моего друга убили вот этим!» Он дико взглянул на Олхэма. «Ты убил его!» и оставил возле корабля!» Олхэм задрожал. Зубы его застучали, он смотрел то на нож, то на тело. «Это Олхэм?» — проговорил он. Мысли его смешались. «Но если это Олхэм, значит я...» Он не успел закончить фразу, как Сатан Вуд взлетел на воздух.